Глава 5. «Гринго, что ты мне прислал?» «Подарок». «Я ведь их забиваю, а не выращиваю. Ты это понимаешь?» «Да ладно, подержи ее у себя пару дней, а потом мы с тобой отличный пикничок устроим». «У меня нет ни времени, ни желания, ни возможностей держать ее здесь даже пару дней». «Ладно, завтра я пришлю ребят, и они ее забьют». «Знаешь, уж если я решу ее забить, то сам справлюсь, без твоих помощников». «И то верно. В общем, договорились. Там в конверте все положенные документы. Захочешь, продашь ее. Особь совершенно здоровая, все прививки сделаны строго по графику. Хочешь, можешь заняться скрещиванием и разведением. Она как раз в самом подходящем репродуктивном возрасте. И самое важное, она из ПЧП». Он молчит. В трубке слышен голос Гринго. Тот продолжает нахваливать свой подарок. «Самка просто роскошная, породистая, с чистыми генами. Можно подумать, он не знает, что такое ПЧП». Хозяин питомника доверительно сообщает ему, что это особь из той партии, которую он уже год откармливает кормом на основе миндаля. «Был у меня один такой клиент с претензиями. Все заказывал себе эксклюзивное мясо по персональному заказу, чтобы не как у всех. Вот я и начал откармливать несколько экземпляров про запас. На всякий случай. Вдруг кого-то из той индивидуальной партии забраковать придется или еще что случится». На прощание Гринго проговаривается об истинной цели своего подарка. Ему хочется, чтобы получатель понял, насколько важным он видит для себя поддержание деловых отношений с мясокомбинатом Крига. «Ладно, спасибо». Он вешает трубку. Его переполняет злость. Мысленно он проклинает и Гринго, и его бессловесный покорный подарок. Он садится и смотрит на часы. Уже поздно. Он выходит во двор и отвязывает от дерева самку, там, где он ее оставил. Она даже не попыталась снять с себя ошейник. «Ну, конечно», — думает он, — «она ведь даже не знает, что его можно снять». Увидев приближающегося человека, она начинает дрожать. Она смотрит в землю перед собой. Под ней растекается лужица мочи. Он ведет ее в сарай и привязывает к дверце старого проржавевшего пикапа, забывшего, когда его заводили в последний раз. Вернувшись в дом, он задумывается о том, чем ее покормить. Этот Гринго мог бы прислать со своим подарочком хотя бы мешок правильно подобранного комбикорма. Не подарок, а сплошные проблемы. Он открывает холодильник. Лимон, 3 бутылки пива, 2 помидора, 0,5 огурца. И что-то в кастрюле. Осталось с прошлого раза, когда он себе готовил. Стоит уже несколько дней. Он открывает крышку, принюхивается и решает, что сойдет. Не испортилось. Вареный белый рис. В сарай он возвращается с 2 тазиками. В одном вода, в другом холодный рис. Он закрывает сарай на висячий замок и уезжает.